Витус Саликар ехал во главе кровавых ангелов. Двигатели его багряного носорога ревели, словно мезоскорпион на жире. Он отдал технодесантникам приказ перегрузить их. Через считанные минуты они выгорят. Металл заскрежещет по металлу. Наружу вырвется пламя из лопнувших под давлением линий подачи масла. Это не имело значения. Этим носорогам уже никогда бы не понадобилось вновь двигаться после исполнения этой задачи. «Конец для всех нас», — произнес он. Позади них, там, где уже треснули распределители топлива, оставались пылающие следы. Пламя быстро распространялось по полям, и сзади поднималась стена дыма и огня. Теперь они не могли отступить, даже если бы захотели этого. Фронт предателей представлял собой цельную стену из плоти и железа, танков и марширующих солдат, которая тянулась, насколько хватало зрения. Задние ряды скрывались в клубах дыма от грохочущей артиллерии. Трещали выстрелы, земля покрывалась воронками от разрывов. Выстрелы били по дополнительно усиленному скату его носорога, но не пробивали его. Заряд лазера зацепил наплечник, превратив в стекло пепел и грязь, размазанные поверх эмблемы легиона. На капле крови образовалась глинцевитая корка. Он посмотрел налево и направо. Дразин Акора и апотекарий Вастерн, как и он, ехали в башенках своих носорогов. А надзиратель Серкан сидел на крыше своей машины, как дикие вожди племен Бала Секундус на своих колесницах в минувшей эпохе. «За императора и Сангвиния!» – выкрикнул Саликар. Испаренные болтеры на крыше носорога открыли огонь. Нескольких предателей в сознательно изодранной форме армии и украшенных фетишами шлемах снесло с ног. Он наметил себе цель – армейская химера соком гора, намалеванным умброй на переднем скате. Позади нее реяло знамя из рваной ткани с изображением истекающего кровью орла, машина командующего или офицера. Двигатель за спиной Саликара заглох с резким ударом и глухим мощным стуком. Капитан почувствовал привкус горящего прометия и смазки. Машина передала на траке последний импульс энергии, и ее заклинило с ужасающим лязгом раскалывающегося металла и рвущихся шестерней. Носорог в лоб столкнулся с раскрашенной химерой. Металл прогнулся и деформировался. Более тяжелая машина космического десанта разнесла фронтальную секцию химеры, как будто это было сделано из фольги. Саликар прыгнул с крыши носорога, использовав столкновение, чтобы попасть вглубь вражеских рядов. Чешуйчатый плащ трепетал позади него, словно золотые крылья. Капитан Кровников пролетел по воздуху и обрушился среди атакующих предателей. Его меч сделал взмах, лезвие полыхнуло янтарным пламенем. Люди погибли. У него за спиной шипованный отбойник носорога расчленил вражескую машину, будто труп на мясницком столе. Повалил черный дым. Штурмовые люки распахнулись, и наружу хлынули кровавые ангелы. Они врезались в разрозненных предателей, снося тех с дороги ударами каплевидных щитов и короткими колющими выпадами своих мечей. Саликар перемещался и убивал с изяществом и красотой, словно танцор, каждое движение которого казалось отрепетированным по сравнению с противниками. Смертные пытались сразить его, но его движения были слишком быстрыми, слишком пластичными и слишком красивыми. Озаренное огнем лезвие вспарывало тела. Отделанный золотом пистолет изрыгал выстрелы по головам при каждом нажатии на спуск. По его груди и плечам били выстрелы, некоторые даже поражали солдат, с которыми он сражался. Они знали, что не могут биться с Саликаром на равных, и пытались убить его любыми возможными способами. Он не переставал двигаться, собирая вокруг себя как можно больше врагов. Если они планировали его застрелить, для этого им предстояло убивать своих же людей. Кровавые ангелы построились клиньями закованных в красное убийц вокруг своих предводителей. Надзиратель Серкан пробился сквозь группу раздетых по пояс воинов, плоть которых покрывали шрамы от клинков ножей. Его украшенный орлиными крыльями символ власти наносил им новые раны, но этим уже не суждено было зажить. Алекс Вастерн, апотекарий, знавший каждый дюйм человеческих тел и восстанавливавший их всю свою жизнь, теперь прилагал все силы для их уничтожения. Дразин Акора сражался чудовищным двусторонним топором, прорубая красный проход сквозь отделение аугментированных солдат, облаченных в плащи из кожи с кровавыми прожилками и вооруженных, как техноварвары, некогда воевавшие среди разрушенных адских пейзажей Старой Земли. Саликар проталкивался через толпы сгрудившихся солдат, чтобы объединиться с ним. Капитана не коснулся ни один клинок, однако лазеры и пули долбили по броне и вгрызались в нее. В любом другом бою целью было бы расчищать место, перемещаться, находить разрывы между противниками и упиваться убийством. Здесь же задача состояла в том, чтобы заполнять это пространство их плотью, превращать их в щиты. Со всех сторон вражеская атака продолжалась в том же темпе. Мимо с ревом двигались химеры, направлявшиеся к гранд-армии Молеха, Тиан и Курион. Несмотря на всю свою внешнюю дикость, армия магистра войны была дисциплинирована. Саликар обезглавил двух смертных, державших тяжелый болтер, и пнул третьего, на груди которого находился подрывной заряд. Смертному раздробило ребра, и он взлетел в воздух. Переносимый им заряд сдетонировал, оторвав спансон ближайшему боевому танку. Тот завертелся и через мгновение тоже взорвался. Саликар опустился на колено, когда по нему прокатилась ударная волна. Он поднялся на ноги и двинулся дальше. Его, наконец, догнал почетный караул. Они бросили щиты. Защита теперь стала несущественна. Значение имела лишь атака. Остроконечные формации кровавых ангелов соединились, образовав одно общее острие атаки прямо сквозь вражеский центр. Примерно четверть воинов Саликара была мертва. Огромный объем огня сделал то, чего не могло добиться индивидуальное мастерство противников. Те бежали от его увлажнившегося клинка, по рукам и ногам щелкали выстрелы. На дисплее визора мерцали предупреждения, но они его не заботили. Сегодня он должен был умереть, и это не могло изменить никакое предостережение. Теперь рядом с ним сражался Дразина Кора, лезвие топора которого блестели от красной влаги. Заместитель заметил его и отрывисто кивнул. Единственное, что можно было позволить себе среди буйства схватки. Саликар ответил тем же и увидел, что смертные перед ним превратились в силуэты на фоне адского огня. Акора издал вопль и рухнул на колени. Топор выпал у него из рук. На него навалилась масса тел, тыкающих ножами, винтовками и мечами. Саликар колол и рубил, отгоняя отребье. По спине хлопнул выстрел, более тяжелый заряд. Он пошатнулся, еще один зацепил шлем, и он упал на одно колено. Саликар протянул руку и схватил Акору за наплечник. «Вставай, брат!» – скомандовал он. Акора поднял глаза. Его шлем заволокло потрескивающими линиями энергии, а линзы лучились внутренним светом, кроваво-красным сиянием поразительного артериального оттенка. «Оно здесь!» – выкрикнул Акора. «Спаси нас, Трон! Оно здесь!» Саликар вскочил на ноги. На него нахлынула неистовая ярость, смертоносное бешенство, подобного которому он никогда не знал. Нет, это было не так. Однажды ему доводилось познать такое. Несколько месяцев назад в кушитских джунглях красная пелена невообразимой ненависти и ярости, необузданная злоба миллиона душ. Все враждебные мысли и первобытные порывы, получившие полную свободу. Саликар судорожно выдохнул с дикой свирепостью. Перед ним сквозь огонь двигалась фигура, воин трансчеловеческих пропорций. Его почерневший красный доспех окутывало пламя. Хуже того, его доспех был таким же, как у Саликара. Несмотря на обвивавшее ее пламя, обжигающее глаза, крылатую каплю крови на наплечнике было ни с чем не спутать. Чем бы ни являлось это существо, когда-то оно было кровавым ангелом. Оно парило в метре над окровавленной землей, позади него волочились цепи. Его лицо представляло собой обожженный кошмар с вечно пылающей плотью, которая почернела от огня и туго натянулась в предсмертной гримасе панической злобы. В одной руке оно держало отсеченную голову, принадлежащую надзирателю Агани Серкану. «Узрите нашего сородича!» – произнесло оно. И Саликар почувствовал, как под шлемом у него из ушей потекла кровь. Собравшиеся вокруг смертные попадали на колени. Они больше не пытались убить его, а молились чудовищному порождению преисподней. Саликару хотелось прикончить каждого из них, не сражаться с ними, не убивать их, а забыть. Хотелось омыться их кровью, снять с себя броню и размазать по обнаженному телу их внутренности. Он бы пожрал их сердца, высосал бы мозг из костей. Глаза были бы сладостью, кровавым нектаром. Саликар утратил все цивилизованные порывы и увидел, как утопает в крови убитых им. И каждый забранный череп выстилает его путь к бессмертию. «Вот чего вы все хотели, Витус», – произнес падший ангел, протянув к нему руку. «Примите это. Ваши братья уже испили из кровавой чаши, которую я им предложил на Сигнусе. Теперь они убивают во имя меня. Без сожалений утоляют свою жажду крови. Я знаю, что вы ощутили отголоски того мига в собственной резне, Витус. Не вини себя, прими ангела-убийцу внутри тебя. Присоединись к своим братьям, присоединись ко мне». Соликар почувствовал позади себя чье-то присутствие и неохотно отвел взгляд от демонической твари. Рядом с ним стоял Дразина Кора, который одной рукой держал перед собой топор, будто талисман. «Нарекаю тебя порождением варпа!» – выкрикнула Кора. Колдовское свечение из-под шлема распространилось по его телу и окутало лезвие топора. «Я Кроор Ангелус, Красный Ангел!» – возопила обвитая пламенем мерзость, и из ее перчаток вырвалась пара пламенеющих мечей. «Склонись передо мной!» Апотекарий Вастерн встал между Красным Ангелом и своим капитаном. «Я тебя знаю!» – произнес он. «Ты Мерос из Кровавых Ангелов, ты мой боевой брат из Хеликс Примус, сейчас и всегда. Никакая сила в галактике не способна разорвать эти узы. Я – пламя ярости, темное желание, красная десница и обрыватель жизни», – сказала тварь варпа. «Мероса давно нет. Они с Тагасом зажгли во мне пламя души. Но кровь в моих жилах – это дух и порча вашего примарха». Соликар силился сдержать свою ярость и не поддаться ее красному искушению. Каждый из фибров его воли истощался, выгорая в пепел внутри разума. Было бы легко сдаться, покориться и принять свою внутреннюю жажду крови. Акора протянул руку и положил ладонь на наплечник Соликара. На фульгуритовой молнии, вырезанной в пепле, замерцало и заплясало золотистое свечение. Соликар втянул в легкий большой глоток воздуха, словно утопающий, который наконец-то достиг поверхности. Он моргнул, прогоняя кровавую дымку, заслонившую зрение. Сорвал шлем и отшвырнул его в сторону. Обоняние заполнило зловоние поля боя. Кровь и вспоротое мясо, моча и грязь. Его кровавые ангелы стояли на коленях в грязи вокруг, глядя на него в поисках указания. Их окружали предатели, которые смотрели на них, как на воплощение убийства и резни, как на новоприобретенных богов. Мысль, что подобные отбросы могут чтить их, вызвала у него тошноту. Свет пламени отразился в личных жетонах, примотанных к тыльнику меча Соликара. И то, что раньше было виной, стало обещанием спасения. «Мы – кровавые ангелы, мы – убийцы, жнецы плоти, но мы не душегубы, не дикари». Витус Соликар повернулся, чтобы его увидели все воины. Он перевернул свой меч, они встретились с ним взглядами, они знали, они поняли. Они развернули свои клинки так же, как и он. «Присоединитесь ко мне», – сказал Красный Ангел. «Станьте моими кровопускателями». «Никогда!» – произнес Соликар и вогнал Гладий себе под основание челюсти так, что тот вышел снаружи через темя.